«Заткнись!» Приказал ему сандист и спросил у Карбовского. «Ну, мы договорились или нет?» «Ну, договорились», — нехотя проговорил Илья, хотя еще понятия не имел, куда он может уехать на целую неделю, да еще с сестрой. Высокий тут же вышел из машины и сказал Карбовскому: «Выходи». «Куда?» — не понял Карбовский. Они стояли посреди Апшеронской степи, на абсолютно чистом и пустом шоссе. Только провинившийся таксист покорно ждал решения своей судьбы позади их машины. «Выходи, выходи!» — повелительно повторил Высокий. «Вот суки», — подумал Карбовский, — «оставят прямо посреди дороги». «Имей в виду», — сказал Высокий, — «в 6 вечера мы к тебе придем на Красноармейскую, 27. Если вы с сестрой не уедете, пожалеешь. Держи». И вручил Карбовскому его паспорт и водительские права шофера такси. После этого сел в машину, хлопнул дверцей, и черная ГБшная «Волга», пыхнув вилью газовым выхлопом, рванула с места. Он остался на дороге, еще не ясно понимая, что же ему делать с правами шофера такси. Но тут из этого такси донесся голос Сони: «Илья, иди сюда, Илья!»